здесь под небом чужим, под кабульской лазурью. Слышу крик журавлей, улетающих вдаль. Ах, как хочется мне заглянуть в амбразуру, пулеметом глушить по России печаль. Ах, как хочется мне заглянуть в амбразуру, пулеметом глушить по России печаль. День и ночь безразлично, с боевым автоматом, пистолет за ремнем, как братишка родной. Ах, как хочется мне обложить землю матом, слезы горесть делить за российской землей. Ах, как хочется мне обложить землю матом, слезы горесть делить за российской землей. Над зенитом судьба очень крепко связала нам цените друзей. Не забыть никогда, расплескали мы крови по Афгану немало, и придется еще, коль возникнет нужда. Расплескали мы крови придется еще, коль возникнет пусто. Только просьба ко всем не забыть эти встречи, улетел не забыть, как вертели дела. Не забудьте друзей, не забудьте их плечи, их поддержка в бою счастье вам принесла. Не забудьте друзей, поддержка в бою, счастье вам.